Глава 41. Небеса разверзлись несколько часов назад. И с тех пор ливень не стихает. Интересно, как там Рафаэль, ушедший на разведку? Наверное, промок насквозь. Похоже, сейчас начался град. В мансарде нет камина. Сквозь щели в окне свистит сквозняк. Сейчас 10 вечера, но я не зажигаю свет, чтобы никто не заметил, что я смотрю на улицу. Меня окутывает осенний холод. Я поеживаюсь, глядя на теплое сияние особняка напротив. Городок освещен пламенем камина. Он опять устроился в библиотеке с медовухой и стопкой книг. Везунчик. Охранники Фейри снаружи промокли. Я наблюдаю за сменой караула. Появляются еще 2 в плащах. Промокшие с облегчением уходят. Мы уже 14 часов следим за особняком. Я стала различать всех 4 охранников, хотя их лица скрыты капюшонами. Я назвала их «Седой лис», «Рыжебородый», «Румяные щеки» и «Яйцечес». Все получили прозвище из-за внешности, кроме «Яйцечеса», названного в честь его любимого занятия. Сейчас на пост заступили «Седой лис» и «Румяные щеки». Я смотрю на часы и отмечаю время в журнале. 10 вечера. Смена караула. Мы с Рафаэлем целый день сменяли друг друга у окна и почти не разговаривали. Одно уже ясно. Убить Карадока или хотя бы подобраться к нему крайне сложно. Он покидал особняк всего 2 в сопровождении 6 огромных вооруженных телохранителей. Сам дом защищен не только стенами и охраной, но и чарами. Я разглядела магические надписи и рунические знаки на окнах и дверях. Может, у меня получится разрушить их с помощью сил стража, но это не точно. Я никогда раньше ничего подобного не делала. Пока остается наблюдать и выжидать удобного случая. Лестница скрипит. Выхватываю кинжал, оборачиваюсь и немного расслабляюсь. Это Рафаэль. Белую рубашку хоть выжимай. Волосы тоже мокрые от дождя. Начался чертов град. Дженевра уехала? Кратко спрашиваю я. Уже в дороге. Дженевра отправилась на самой быстрой лошади доложить командованию о наших успехах и узнать новости об остальных. Мне будет ее так не хватать. Хи-хи. Нет, не будет. Что выяснил, спрашиваю я. Вся обслуга. Люди, которых Карадок знает лично, отвечает Рафаэль. Когда кто-то заболевает или увольняется, его заменяют местным фейри. Никаких незнакомцев. А если заболеют все в раз, тогда придется нанять еще кого-то. Я уже размышляю, насколько этично пищевое отравление целого городка. Рафаэль задумывается. Возможно, но это вызовет подозрение. Фейри не заболевают так легко, как люди. Он кладет на подоконник слегка влажную белую коробочку, перевязанную бечевкой. Что это, интересуюсь я? Помню, ты сказала, что тебе нравится лавандовый торт. Я увидел такой в кондитерской. Рафаэль забирает у меня подзорную трубу и смотрит в окно. Я беру коробку, сажусь на кровать, откидываюсь на спинку, скрестив ноги, тяну за бечевку и открываю. «Ты купил мне торт?» Я в растерянности. Это никак не вяжется с разглагольствованиями Рафаэля, как я ему не нравлюсь. «Почему?» «Потому что ты сказала, что он тебе нравится. Что как-то заказала лавандовый торт, а принесли ежевичный». Я ошеломленно смотрю на его широкую спину. Это было 1/2 назад. Ну да. Серебристый лунный свет проникает в окно. Я замечаю, что намокшая под дождем рубашка Рафаэля совсем просвечивает. Отвожу глаза и снова смотрю на торт. Белая глазурь в крошечных цветочках лаванды. Ты говорил, я даже тебе не нравлюсь, поэтому неожиданный торт меня озадачил. Рафаэль отворачивается от окна и смотрит на меня. Его серебристые глаза пронизывают темноту. «Ты сказал, что не знаешь, какая дурь у меня в голове, — продолжаю я, — что я тебе никогда не нравилась, что я избалованная девчонка, которая выросла в бардаке и ничего не знает о реальном мире, что для меня это игра. Так что объясни, к чему торт, Рафаэль?» Если ты наговорил все это нарочно, чтобы я разозлилась и проявила свою силу, почему до сих пор не объяснил? Я знаю, что на прошлой неделе он не покидал башню Авалона, как и я. Рафаэль наклоняется, упираясь ладонями в матрас по обе стороны от моих бедер. Свет из окна играет на капельках дождя на его ресницах и высоких скулах. Ты так и не ответила ни на одно письмо, которое я оставлял в твоей комнате. У меня перехватывает дыхание. Какие письма? Которые я писал каждый день после твоего последнего испытания, медленно произносит он. Райт постоянно шпионил за нами, и я не мог поговорить наедине. Он все время твердил, что ты моя любовница. Намекал, что мы трахаемся, а за это выгнали бы нас обоих. Его взгляд скользит по мне. Капля дождя падает с мокрых волос мне на колени. Я писал об этом после твоего последнего испытания. Он выпрямляется, скрестив руки на груди. Сирана обещала передать письма тебе. Я пристально смотрю на него. Нет, она этого не сделала. Мое сердце бешено колотится, а в голове начинает складываться пазл. Сирана и Тана очень переживали, что меня выгонят. Тана увидела что-то в картах и поняла, что это связано с Рафаэлем. Он выпрямляется и начинает расстегивать мокрую рубашку. Не скажу, что я удивлен. Райт распускал слухи, что мы любовники, и собирался использовать это как предлог, чтобы избавиться от обоих. Вивиан пыталась убедить его, что у тебя имелись на меня планы, но без взаимности. Я выгибаю бровь. Она не могла сказать наоборот. Рафаэль берет полотенце и начинает вытираться. Я смотрю на его грудь, и мой пульс учащается. Лунный свет окрашивает его мускулистое тело серебром. Рафаэль вытирает волосы. Я старался опровергнуть эти слухи. Ну и нужно было разозлить тебя. Об этом я тоже написал. Значит, ты правда хотел, чтобы я разозлилась? Я по-прежнему пытаюсь сложить в голове пазл. И это после того, как ты учил игнорировать эмоции. Сначала я хотел выбрать другой способ, не используя твой гнев. Рафаэль замирает, сверля меня серебристыми глазами. Но ты не дала Найван отключить телепатию, так что пришлось дать выход твоей ярости. План рискованный, но он сработал. Он начинает расстегивать брюки, и я испытываю искушение посмотреть, как он это делает. Но кто-то должен наблюдать за особняком. Встаю, подхожу к окну и беру подзорную трубу. Смотрю в окуляр, пытаясь сфокусироваться на Карадоке. Но в то же время представляю, как Рафаэль рядом снимает мокрую одежду и одновременно пытаюсь вникнуть в его слова. «Объясни. Уже не важно, что было в тех письмах, раз я никогда их не прочту. Я пытался научить тебя управлять эмоциями, как это делаю я, позволить созидательной силе взять верх вместо того, чтобы тратить энергию на чувства. Гнев способен воспламенить магию, но ты действуешь иначе, так? Тратишь массу сил, говоря людям то, что они хотят услышать. Пытаешься их умиротворить, задобрить, анализируешь их желания и угождаешь. Такой уж тебя воспитали, да? У меня перехватывает горло. Может быть. Я украдкой смотрю на отражение в стекле. Рафаэль, отвернувшись, натягивает сухие брюки. Мой взгляд скользит по его полуобнаженному телу. Когда ты накричала на меня и высказала все, что думаешь, то перестала волноваться о других. Наконец-то перестала тратить энергию на чужие чувства. У тебя появилось больше силы для самой себя. Он застегивает брюки и поворачивается. И какая же это была мощь? В оконном стекле я вижу, как Рафаэль подходит ко мне сзади. «Ты сейчас подглядывала за мной, Ния?» — шепчет он. Мой пульс учащается. «Нет», — я откашливаюсь. «Ну ладно, да». Рафаэль опирается на раму и смотрит в окно за мое плечо. Я чувствую тепло его тела. «После знакомства с тобой я понял, что не все используют магию одинаково. Ты выражаешь созидательную силу через эмоции, а не блокируешь их. Я вспомнил, как читал кое-что у Мерлина о магии, но тогда для меня это было немыслимо. Мерлин писал, что использовал чувства, разбитое сердце, любовь и гнев, усилив ими свою магию. Во время первой миссии я увидел, как ты вырубила всю завесу, подпитываясь страхом. А твоя злость на меня породила взрыв магии, который мы видели на последнем испытании. Именно это позволило тебе в первый раз, более чем за 1000 лет, получить доступ к изначальной силе, Ния. Ты похожа на виноградники из Гард-Дулурес. Я на виноградники? Уголки его губ приподнимаются. Помнишь? Виноделы специально заставляли виноград расти в голоде и жажде, чтобы он окреп и приобрел более яркий вкус. Встряска может пойти на пользу и твоей магии. Я бросаю на него лукавый взгляд. Значит, я стала новым Мерлином из-за того, что считала тебя придурком? Кривая улыбка в ответ. Я не говорил про нового Мерлина. Кстати, я уже упоминала про Авалонскую сталь. Интересно, может, Немуэ заточила Мерлина в дубе из-за того, что он безумолку болтал о своей Авалонской стали? Задумчиво произносит Рафаэль. Но да, тот факт, что ты считала меня, как ты выразилась, придурком, помог пройти испытание стража. Признаюсь, не ожидал, насколько это тебя взбесит. Ты был весьма убедителен. На той стороне улицы, в библиотеке Карадока, гаснет свет. В темноте я вижу только блеск серебристых глаз Рафаэля. Может, стоит немного поспать, пока объект тоже спит, предлагает он. Ложись на кровать,